Глава 21. Лера. Вынужденный ночлег. «Слушай, ну что тут сидеть? Давай я поймаю попутку, доедем до кафешки, в которой обедали. Она где-то не очень далеко, и там подождем. Супер, давай». И Тимур с энтузиазмом отправился на трассу ловить машину. Прошло минут 20, и он весь забрызганный грязью вернулся. «Нет, сегодня не мой день. Никто даже не притормозил». «Понимала, вариантов нет, надо идти мне». «Так, понятно, пойду я. Может, девочка вызовет меньше подозрений». «Уверена?» «Да, только ты там смотри краем глаза, чтобы меня не украли». «Серьезно?» «Конечно, знаешь, сколько таких случаев?» Вышла на улицу, было градусов 6 тепла, и шел мелкий дождь. Машин было немного. Понимала, шансов у меня не миллион, и надо вложиться в первую приличную машину. Сняла жакет и осталась в светлой блузке, которая по мере намокания превращалась в прозрачную. Подвернула юбку и встала перед минивеном. Далеко отходить и правда боялась. Вдали показалась большая черная машина. Я выдвинулась чуть ли не на середину дороги, но этот урод проехал и окатил меня грязной водой. Проклинала его и не жалея об этом. Одна, вторая, третья — все мимо. Моя уверенность таяла на глазах. Вернула жакет на место и решила постоять еще минут 5, ну а потом в машину. Помимо холода, от которого у меня атрофировались все части тела, желудок сводило от голода, и я уже плотоядно поглядывала в сторону подсолнухов. Частота проезжающих машин увеличилась, но желание подвести молодую девушку ни у кого не появилось. Вдруг, немного проехав по инерции вперед, остановился зеленый москвич, цвет надежды. Я рванула, будто это был мой последний шанс выжить. Я открыла дверь рядом с водительской и скороговоркой сказала: «Подвезите, пожалуйста, до балагана. Машина сломалась, мы уже все замерзли». За рулем сидел пожилой мужчина. Он улыбался постарчески тепло и искренне. «Конечно, внучка, садись». «Я не одна, с коллегой возьмете?» — посмотрела жалобным взглядом. «Я сейчас быстро за ним, туда и обратно». Бежала, и, казалось, мои ноги взлетали выше головы. «Тимур, скорее, пока не уехал». Он меня понял с полуслова. Сашу пришлось оставить, слишком ценная была машина и оборудование. И мы рванули. Бежала и молила, лишь бы не передумал. Ехали ровно 5 минут. Если бы знала, что это так близко, то давно бы дошла пешком, без всяких этих крайних мер. Вошли в балаган, причем выглядели далеко не презентабельно. Направились к администратору. 2 одиночных номера, пожалуйста. К сожалению, свободных номеров нет. Вы что, издеваетесь? Тимур меня взял за руку, пытаясь уберечь всех от скандала, который бы я непременно устроила, если бы не он. Тихо сказал: «Иди посиди, я поговорю». И вся, кипя от злости, уселась на диван и с гордым видом принялась листать рекламные журналы, которые лежали на столе, чтобы как-то отвлечься от ситуации. Однако то и дело на меня накатывало отчаяние. Краем глаза смотрел на Тимура. Он облокотился о стойку регистрации и что-то там вещал, сопровождая все своей обаятельной улыбкой. Вот выдержка у человека. Спустя минут 10, а может и больше, он уже шел по направлению ко мне с видом победителя. С недоверием смотрела на него и боялась даже поверить, что сейчас могу оказаться в горячем душе, а потом в кровати. Он продемонстрировал ключ, и в этот момент я была готова его расцеловать. Мы молча обменялись нетерпеливыми взглядами и чуть ли не в припрыжку побежали в номер. Тимур открыл дверь и предложил войти мне первой. Я с радостью согласилась. Как только переступила порог, эйфория прошла моментально. Это была комнатушка 1 на 2, и там одиноко стояла односпальная кровать. Окна в этой комнате не было, в общем, как и других предметов интерьера. «И это все?» Я была в шоке. «Ну а что ты хотела? Нет свободных номеров, слышала?» «А где душ, где туалет?» «В конце коридора». «За что же мне такое наказание сегодня?» «Да ладно, это вообще комната для персонала, еле выпросил. Думаю о том, что это гораздо лучше, чем сейчас сидеть в холодной машине. Как-нибудь перекантуемся одну ночь». «Как? Я не представляю». Хотя уже было все равно. Казалось, что сегодняшний кошмар никогда не закончится. «У меня еще одна хорошая новость». «Может, не надо? Мне кажется, я уже не выдержу». Тимур достал из кармана какие-то карточки. «Что это?» «Поход в спа-центр». «У них что, тут есть спа-центр?» «Здесь, конечно, вполне себе неплохо, но про спа-центр точно не может быть и речи». «Ну, может, не спа-центр, в общем, в баню». Я с непониманием смотрела на него. «Ну, у нас же нет душа, вот мне администратор и предложил услугу. Это только для особенных гостей, а не для каких-нибудь дальнобойщиков. Я купил, подумал, тебе понравится». Смотрела на него и искренне не понимала, что мне в этом может понравиться. Я же не его дружок, ходить по баням и пить там пиво. Но, наверное, он и правда хотел меня порадовать. Не стала ничего говорить. Все-таки Тимур сегодня молодец. Если бы не он, я бы пропала. Поэтому отказать было неудобно. Решила рискнуть. Но если совсем будет неприемлемо, то уйду.